Глава 18. Йоран. Йорана удивило, что мачеха решила переехать в столицу. Она всегда предпочитала их особняк в Бирюзовой долине. Хотя многое в ней в последнее время вызывало недоумение. И в первую очередь, то, что она позволила убежать Эмилин. «Девушка стремилась на свободу. Ты не имел права запирать ее», заявила она, сидя в комнате с незабудковым потолком. Все иллюзии в доме отец создал для своей истинной, их матери. Ульрих часто говорил, что леди Роско мачеха и не имеет права на особняк. Но Йоран не был с ним согласен. «Я ее запирал?» — спросил он недоуменно. «После убогой жизни у старцев Эмилин должна была облегченно вздохнуть в комфорте. А сейчас где она?» «Не знаю!» Мачеха приложила ладонь ко лбу. «Я окружила ее заботой, но эта неблагодарная девчонка постоянно жаловалась на тебя. Она затаилась, как змея, и ненавидела нас, дорогой!» Леди Роско посмотрела на него своими золотыми глазами. Йоран хмыкнул. «Я найду ее». В груди глухо ворочалось недоверие. Зверь рычал. Но Йоран слышал его голос, словно издалека. Бесова связь постоянно обрывалась. Впервые в жизни он заподозрил мачеху во вранье. Эмилин хоть и своеобразная, но бежать через защищенный парк? Или у нее имелись сообщники? Он вспомнил того подозрительного старого дракона и его приятеля, похожего на ищейку. Позже Йоран поспрашивал охрану, и ему подтвердили, что щит над парком скрыли императорскими рунами. Собственно, поэтому охранники и не вмешались, хоть леди Роско и призывала уничтожить дракона, вторгшегося на территорию. «Императорские руны остановили нас, милорд». Стефан Вон Даль. Йоран его наконец-то вспомнил. Почему ищейка помогает Эмилин? Откуда она вообще его знает? Самолюбие неприятно кольнуло ревностью. Непривычное чувство оказалось настолько едким, что даже сознание зверя пробилось сквозь тьму. Тогда Йоран и почувствовал Эмилин. Пока очень слабо, но и этого ему было достаточно, чтобы приняться за поиски. Главное, он понял, что Эмилин в Галее, и она принадлежит ему. Он определился. Эмилин — его женщина. Из-за проклятия Йоран страшился встречи с истиной. Все думал, что пронесет. Он придумает способ вылечиться, и только потом богиня пошлет ему семью. Но все случилось неожиданно и не вовремя. Артефакт активировался, и он увидел невысокую встрепанную девицу. Милую и нежную, именно такую, какие ему всегда нравились. Она смотрела на него большими пораженными глазами, а потом улыбнулась и спросила: «А раздеваться будете?» Йоран задумался и решил, что девица блаженная. Когда явился за ней в дом мачехи, убедился, что она не только с приветом, но и безвольная. Купеческие дочки сидели за столом разодетые, и только его истинная была забита, носила уродливое старое платье и стоптанные башмаки. Как оказалось, ее еще и продали какому-то темному магу. Йоран с удовольствием разыграл спектакль, кинув купчихе золотой за падчерицу. Стоило посмотреть на физиономию Мегеры, когда та поняла, что теряет большие деньги. И, конечно же, его взяла досада. Мало того, что истинную послали в плохое время, так еще и подсунули ненормальную. Подумалось, что его дальний замок подойдет ей как нельзя лучше. Займется там наведением порядка, отъестся, может быть, немного поумнеет. Он даже сестру прихватил, чтобы простушка не заскучала. Но в итоге не дали заскучать ему самому. Эмилин оказалась далеко не простушкой. Йоран чуть не овладел ею в ту ночь в трактире. Как же она манила его, привлекала запахом, бархатистостью кожи, задевала колючим взглядом. Когда она щелкнула зубами, чуть не отхватив ему палец, Йоран сам поразился охватившему его возбуждению. Простушка заводила его, но ее сестрица наплела про темный источник, Пришлось остановиться. Йоран не мог рисковать. Переспел он с Эмилин. Все кончилось бы очень печально для них обоих. И истинная подтвердила, что да, источник темный. Он решил перепроверить ее слова позднее. Но в столице его ждал маг, и Йоран торопился. А сейчас он уже ни в чем не был уверен. И больше не доверял леди Роско. Но и Эмилин не договаривала. Хорошо, что император и его отряды закончили патрулирование границы с бездной, и военные получили отпуск. Теперь он мог заняться личными делами вплотную. Но оберег его матери, который он дал Эмилин, повернулся против него. Да чего же позорная, нелепая ситуация. Истинная оказалась недоступной, и Йоран плохо представлял, как уломать ее к нему вернуться. Но странности продолжались. В доме у мачехи он встретил Рут Старс, ставшую вдруг Рут Кларенс. Девица была разряжена, задирала нос и вела себя как королева. Какого беса вообще происходит? Это дочка мачехи Эмилин, позже сказал он леди Роско. С чего она вдруг стала Кларенс? Потому что Эстер Старс растила ее как дочь. Невозмутимо ответила леди. Она расположилась в будуаре у камина и вышивала, зло поджимая губы. «Рут очень красивая девушка. Почему бы тебе не обратить на нее внимание?» «Но кто тогда Эмилин?» Он нахмурился, вспомнив, что рассказали ему в доме Старсов. «Ох, этот купец был такой ходок. Бедная Эстер поведала мне всю историю его похождений. Одна дочь от трактирщицы, другая от аристократки. Но зачем тебе копаться в этом? Рут предоставила графу и графине Кларенс все доказательства своего происхождения. А я поручилась за нее. После разговора с Истиной история с Рут показалась ему особенно подозрительной. А что если наследница — Эмилин, и на ее место поставили самозванку, чтобы... Чтобы что? Эмилин права. И леди Роско действительно желала убить ее. При одной мысли, что от Эмилин хотела избавиться женщина, воспитавшая его, становилось тошно. И с этим надо было что-то делать. Но поверит ли ему Ульрих? Для начала он установил за мачехой слежку. Нанял молодчика наподобие Стефана Вондаля. Подсадил своего человека на хвост и семейки Старс. Но эти в основном шлялись по магазинам и приемам. Йоран старался не пересекаться с ними, но один раз попался. Леди Роско пригласила его на вечер, а отказаться не нашлось предлога. Он все еще не поговорил с Ульрихом и был страшно раздражен. И Эмилин видел лишь издалека, когда приходил в притон у Бет. Истинная его к себе не подпускала и ходила с каменным лицом. В столичном доме его встретили приглушенными огнями, пламенем в камине и накрытым столом. Мачехи не было, но зато в гостиной восседала Рут в довольно откровенном платье. «Что это значит?» — резко спросил он, остановившись в дверях. «Где леди Роско?» Рут потупила бесстыжие глаза, но потом игриво взглянула на него из-под лобья. «Леди Роско почувствовала недомогание и поднялась к себе, милорд. Мне так неловко. Я как раз собиралась уезжать, но волновалась за миледи». Она подошла к нему и провела пальчиком по его груди. «Я очень боюсь за свою репутацию. Вы не могли бы отвезти меня домой?» Прижавшись к нему, Рут вдруг покраснела и тяжело задышала. До него донесся запах сладких духов, вызвавших внезапное возбуждение. Что-то приворотное пронеслось в голове, а опытные ручки девицы зашарили по его телу. Увидев, как сузились его зрачки, а по щекам заструилась колкая чешуя, Рут призывно засмеялась и отбежала к столу. Подхватила бокал и протянула ему. На белых, словно фарфоровых щеках, разовел румянец. «Вас должна мучить жажда», — проговорила она певуче. Движения Рут были грациозными и женственными, а ее духи проникали в нос и туманили разум. Его тело откликалось на нее, и она прекрасно это видела. Только вот за последний год Йоран хорошо научился справляться с разной непонятной магической пакостью. Спасибо проклятию. Когда красавица приблизилась к нему с бокалом, он выдернул его из ее рук и отшвырнул. Бокал разлетелся на осколки. «Пошла прочь», — прозвучало грубо, но девица не заслуживала другого. Рут вскрикнула и испуганно округлила глаза. Ее лицо исказило гримасой. «За что вы так со мной, милорд?» «Убирайся вон отсюда», — процедил он. Щеки Рут запылали. Она судорожно всхлипнула, а потом пробежала мимо него, закрыв руками лицо. Хлопнула входная дверь. И Йоран осторожно подошел к разбитому бокалу, промокнул платком разлившуюся влагу. Маги определят состав зелья. Или, может быть, яда. Чем его пытались напоить? Предательство мачехи было очень трудно поверить. Ведь леди Роско всегда была так героически предана семье и любила пасынков. Именно она выхаживала его после Орлема, где он получил проклятие. Она рисковала, но сидела с ним ночами, пока он мучился кошмарами и болями. Она проводила ритуалы, чтобы помочь ему, и действительно облегчила действие проклятия. Связь с драконом ослабела, но зато он смог продолжить нормально жить. Теперь же Йоран ничего не понимал.